До той памятной встречи, когда Николай приехал поздно вечером встопорщенный, растерянный, это было видно, как он не старался держать себя в руках, Усов и предположить не мог, что ему известно об амурных похождениях жены. А вот поди ж ты, оказывается, он знал и до поры до времени таил в себе, молчал, не показывая виду. Почему? Знал, что именно он, Боря Усов, размякает в постели его жены и тянет Колю все выше и выше? Или не хотел ненужных скандалов, поскольку сам не святой? Время прошло, вроде бы все забылось, потухло в душе, а тут на тебе. Оказывается, еще тлело, как тлеет под угольями, уже подернувшимися сизым пеплом. Позвонила Нинка, умолила, упросила, а он не смог ей отказать. Вновь сладко защемило сердце при воспоминаниях, захотелось снова испытать казавшееся давно прошедшим и ушедшим навсегда. Пришлось сегодня Таисии Романовне поехать на дачу одной. Ничего, ей скучно не будет. Дети, внуки, младшенький такой забавный. А сам Борис Иванович отправился сюда. Уж не за призраком ли давно минувшей молодости? Машина тяжело переваливалась на ухабах, поднимая начавшую остывать к вечеру пыль, обильно ложившуюся серо-желтым налетом на придорожные кусты. Вот и подъезд к дому, поросший травой двор, Нинкины жигули у старого дровяного сарая. Дымок вьется над трубой дома, чуть тянет гарью еще не растопившиеся как следует печи, а легкий ветерок от недальней речки пахнет медуницей и болотной сыростью. Поставив машину, Борис Иванович взял из багажника сумку со снедью, кто знает, догадается Нинка или нет, а со своим надежнее, и прошел в дом. Входная дверь была не заперта. Обтерев ноги о половик, Усов вошел в сенцы, нашарил в полумраке дверь, ведущую в горницу. Нинка сидела на корточках у печки, подсовывая в топку тонкие поленья. Огонь весело гудел, жадно охватывая и пожирая чуть постреливавшие от сырости дрова. Разогревая беленые кирпичи печки, обещая в скорости долгое и томное тепло, какое бывает только в деревенских рубленых домах. «Пгивет!» — Усов поставил на стол сумку, с каким-то ревнивым чувством ожидая, как она встретит его, что скажет, проскочит ли вновь между ними та искра, некогда заставлявшая его, словно мальчишку, вновь и вновь искать ее ласк. Она молча поднялась, закинула руки ему за шею, обняла, прижавшись сразу всем телом, потерла щекой о плечо. «У, кошка!» — подумал Борис Иванович, — «змея!» Опять затянет в свой омут, задурит голову. Нельзя поддаваться, нельзя, только по-деловому. «Ну, ладно, ладно», — легонько отстраняя ее от себя, сказал он. «Газбеги лучше сумочку, закусим». Нинка мазнула по его щеке жаркими губами, начала доставать продукты, собирать на стол, мило болтая о разных пустяках. Усов уселся в скрипучее деревянное кресло-качалку, закурил, полуприкрыл глаза, наблюдал за ее плавными, полными скрытого нетерпения движениями. «Болтай, болтай, голубушка», — легонько покачиваясь, думал он. «Это ты все пока пустое болтаешь. Дело у тебя наверняка припасено на потом, поближе к ночи, а то и к утру. Мне ли тебя не знать? Ты своим привычкам вряд ли изменишь. Для тебя все дурнее паровоза. Одна ты такая умница да разумница, а остальные так, вроде бесплатного приложения к прочим мерзостям жизни. Иногда хлопотного, иногда приятного, но просто приложение к тебе самой. Вот в чем твое кредо. И я, старый дурачок, прибежавший по первому зову в такую даль, тоже приложение к твоим делам и заботам. Приходится, конечно, меня ублажать, но да тебе не привыкать. Черт бы тебя побрал совсем. Ладно, посмотрим. Ужинали при свечах. Борис Иванович проголодался, ел много, без разбора, часто прикладываясь к стакану с вином. Он любил сладкие вина и потому привез кипрский мускат. Нинка пила мало, ела тоже. Лениво поковырявшись вилкой в привезенных Усовым деликатесах, она попросила у него сигарету. — Ты начала кугить? — удивленно поднял брови Борис Иванович. — А, это давно балуюсь. Она прикурила от свечи и откинулась на спинку стула. «Говорила я брату, чтобы баню здесь поставил, а он все никак. Представляешь, как было бы хорошо?» «Представляю!» Иусов действительно представил. Усилием воли, отогнав навязчивое видение, снова принялся за еду, но прежний аппетит был уже потерян. Отложив вилку, налил себе кофе из термоса и тоже закурил. Отпивая мелкими глотками, из-под тишка разглядывал сидевшую напротив женщину. «Да, время не красит, но еще ничего, вполне, так сказать. Тем более при свечах кажутся глубже умело наложенные под глазами тени, словно немного приподнимающие скулы и придающие некое загадочное мерцание глазам. Не видно мелких морщинок этих немых свидетелей пережитого и прожитых лет». «Скучал?» — томно потянувшись, спросила она, заметив его изучающий взгляд, только честно. «Скучал?» — эхом откликнулся Борис Иванович. «Не рассказывать же ей всего, что он передумал по дороге сюда и уже здесь. Зачем ей знать его мысли, дальнейшие планы и то, как в его представлении изменились их отношения, вернее, его отношение к ней, Нинке Филатовой?» Она встала, медленно начала стелить постель, широченную низкую деревенскую кровать. Когда-то это ложе очень нравилось Усову. Он находил его оригинальным и полезным для своей спины, особенно отсутствие матраца. Просто на толстые доски брошен тюфяк, а поверх него старенькая перьевая перинка. Но все равно очень жестко. Нинка смеялась, говоря, что такая жесткая кровать продлевает молодость. Она снова потянулась, выгнувшись всем телом, потом начала медленно расстегивать пуговицы на кофте. Лукаво посмотрела на него и задула свечу. Проснувшись на рассвете и лежа на боку, Борис Иванович видел, как она потянулась к столу, взяла с него сигареты. Чиркнула спичка, на несколько секунд выхватив из сумрака ее лицо, рассыпавшиеся по плечам волосы, круглое белое плечо и пальцы с зажатой в них сигаретой. Спичка погасла. «Боря, я не понимаю, что происходит». Заметив, что он не спит, Нинка прислонилась спиной к стене, подобрав под себя ноги, глубоко затянулась, и в неверном свете огонька сигареты он снова увидел ее лицо. «А что происходит?» Усов устало повернулся на спину, проклиная в душе деревенскую кровать с досками вместо нормального матраца. Может, кому-то это действительно продлевает молодость, но только не ему. Стар стал. Надо правде смотреть в глаза. Потащился сюда за 39 земель, как будто нельзя сделать все то же самое в более приличных условиях. Нашелся лысый романтик. «Боречка, ты действительно не понимаешь, о чем я?» — вкрадчиво спросила Филатова. «Вот ее дело, из-за которого я вынужден был сюда притащиться. Начинается, — понял Борис Иванович. Ну-с, что еще ты придумала? Чего тебе еще надобно, государыня рыбка?» «Не понимаю», — с легким раздражением ответил он. «По-моему, происходит то, что достаточно часто случается между мужчинами и женщинами». «Я не об этом», — Нина Николаевна подтянула колени к подбородку, поправила сползшее одеяло, заботливо прикрыв голую, поросшую седыми волосами грудь Бориса Ивановича. «Не отвяжется», — понял тот. «Неужели Николай ей натрепался? Вот дурень! Никакой бабе никогда нельзя доверять серьезные дела». Впрочем, в семействе Филатовых иногда трудно понять, кто баба, а кто мужик. Дожили, ядреный корень, с этой эмансипацией. Докричались женщина на трактор, женщина на самолет. А теперь рождаемость поднимаем только за счет Средней Азии. Лезут проклятые бабы во все дела. Скоро от них нигде спасу не будет. «Тогда о чем?» Выдержав некоторую паузу, с линцой спросил он, прикидывая, как бы половчее уйти в сторону от намечающегося неприятного разговора. Нина Николаевна начала сбивчиво рассказывать о странном поведении мужа, его непонятном раздражении, о долгах. «Прости, Борис, я навязываюсь тебе со своими заботами, но больше не с кем посоветоваться. Понимаешь, не с кем. Только ты можешь помочь и советом, и делом». Она закурила очередную сигарету. «Слава богу, Николай не знает о наших отношениях». «Знает», — тяжело вздохнул Борис Иванович. Нинка поперхнулась дымом, закашлялась, схватилась рукой за голую грудь там, где сердце. «Ты с ума сошел? Откуда?» «Откуда, откуда?» — передразнил Усов. «Оттуда!» — сам мне говорил. «Приезжал не так давно вечером. Тоже как бы посоветоваться и говорил. Я все знаю и пга тебя, и пга Нинку, как вы любовью за моей спиной занимались». Ему доставляло садистское наслаждение говорить ей об этом. Пусть помучается, подумает, как дальше жить, а то привыкла ехать на чужом горбу в рай. Все ей устрой, все сделай, и за это она тебя приласкает. Дудки, сама теперь, голубушка, устраивай свои дела, сама, хватит. Покаталась, люби и саночки возить. «Чем я могу помочь?» — снова поворачиваясь на бок, с сарказмом спросил он. «Заплатить за тебя долги? Нет, швыгать деньги на ветер я не буду, хватит, ты и так уже хорошо меня обстигла. То путевочки, то подагочки. Конечно, я все давал добровольно, не отгицаю, но газве мало давал. Газве мало я твоему Коле помог. Кто его на должность вытянул, а? Нет, милая, вам надо самим выкучиваться. Не то в геме сейчас, чтобы в дгаку лезть». «Да при чем здесь Николай?» Она сердито отшвырнула ногой одеяло, привстала на кровати, уставившись на него расширенными, словно блестевшими в неверном предутреннем сумраке глазами. «При чем? Я о себе спрашиваю». «О себе?» — не понял Усов. «Ты-то что? Устгоишься? Даже если все долги заплатишь, голой не останешься? Или я не знаю? Долги, долги!» Нина Николаевна отбросила рукой упавшую на лицо прядь волос. «Гори они огнем. Меня волнует, как жить дальше. Мне не 20 и не 30. Еще на одно замужество рассчитывать по меньшей мере глупо. А Колька влез в какую-то дурную историю. Снимут его, и что тогда? Что тогда я?» «Станешь на даче цветы выгащивать», — желчно усмехнулся Борис Иванович. «И вообще, почему паника?» «Ну, Боря, ну, поговори. Может, его переведут куда? Может, на новом месте ему будет легче, а? Ну, ты же у меня такой всемогущий, все тебя знают, любят». Она начала гладить его по щеке, по груди. Усов представил себе на минутку отчужденно-надменные рожи кичливого контингента клерков из Совмина и Госплана, к которым он должен будет обращаться с просьбами, и ему стало муторно. Пора кончать этот разговор. «Любили, знали...» Он убрал ее руку. «Все в погашедшем в гемени, вот так. И то в геме, когда был всемогущим, тоже погашло. Пегестройка. Согащается, сливается... В сетку ясутся. Сейчас самое лучшее дело внизу, тихо, больше шансов уцелеть. А высовываться...» могут обвинить в протекционизме. Ты этого хочешь?» «Я хочу иметь обеспеченное будущее!» Нина Николаевна встала и начала одеваться. «Я уезжаю. Ты домой? Или отправишься к своей вобле на дачу?» «Нина, я же тебя погасил. Никогда не тгогай Таису!» — насупился Борис Иванович. «В конце концов, она моя законная жена и мать моих детей. И зачем тебе знать, куда я поеду?» «Затем, чтобы позвонить и узнать, что ты надумал после нашего разговора», — натягивая колготки, ответила Нинка. «А подумать тебе стоит, очень стоит. Кроме законной Таисы и меня, у тебя сколько еще незаконных-то было? Небось, со счета собьешься. И всем путевочки, подарочки, квартирки, стенки из твоего кармана. Вот, шиш ты из своего чего дашь. Ты меня знаешь, и я тебя тоже. Мало вы, сколько и дел переделали. Очень интересно будет об этом товарищам из госконтроля почитать». «Ты мне угрожаешь?» Даже задохнулся от неожиданности Борис Иванович. «За все, что я для вашей семейки сделал, получаю такое? Ты вообще соображаешь, чего говоришь?» «Соображаю». Она сердито бросала в сумку вещи. «Вставай! Я белье с кровати соберу. По дороге отдам в прачечную. Пока доеду, как раз откроют». «Ну, дела!» Усов сел, нашарил ногой туфли, подтянул их поближе к себе. «Ну, не ждал, подагочка!» «А ты думал, что только сам способен их делать?» Сердито срывая с подушек наволочки, отозвалась Нина Николаевна. «За все надо платить. А я хочу иметь обеспеченное будущее. Вот я тебе позвоню, ты мне и ответишь, будет оно или нет». «И если нет?» Сидевший уже на стуле с брюками в руках, Борис Иванович поглядел на нее снизу вверх. «Боря, я все сказала. Быстрее одевайся, мне надо дом запереть». Вечером Фомин заехал к Икриному, надеясь получить у него телефон или адрес Сакуры и заодно поговорить о своих делах. Икриной сунул Юрке пухлую ладонь, провел на кухню по дороге, прикрыв дверь в комнату. Там было сильно накурено, за столом сидели какие-то люди, шумно спорили, размахивая руками. «Коллеги зашли», — пояснил доцент и, уперевшись в гостя сонными глазами, спросил: «Чего хочешь?» «Телефон Александра Михайловича». «Зачем?» «Дайте телефончик, Михаил Владимирович, и я пойду», — потупился Фомин. Пускаться в объяснение не хотелось. «Разве он сам не звонит?» Доцент взял с кухонного столика открытую бутылку с водой, жадно припал к ее горлышку, напившись, вытер губы ладонью. «Если сам не звонит, то не беспокой занятого человека. Чего стряслось, выкладывай». «Да так, неясности возникли», — туманно ответил Юрка. «Дадите телефон или подскажите адресок?» «Господи!» — Икриной снова глотнул из бутылки. «Ты меня удивляешь, честное слово. Зачем тебе, Александр Михайлович? Будь любезен, объясни». «Хочу у него кое-что спросить. О чем?» Доцент выразил на лице искреннее недоумение. «Кстати, документы в институт ты подготовил, нет?» «Я так и знал. Иди, дружок, не теряй золотого времени. Готовь лучше свои бумаги. Уже на следующей неделе их надо в приемную комиссию сдавать. Я обещание помню, а телефон поищу. Сейчас просто некогда. Позвони мне на днях. Договорились?» Он ласково взял Юрку под руку и повел к выходу. «Скажите, Михаил Владимирович, — остановился Фомин, — пристойно ли заниматься вышибанием долгов из торгашей и жуликов?» «Мне бы твои проблемы», — усмехнулся Икриной. «Все кругом жулики. А долги теперь даже дети в школах вышибают друг из друга. Газеты читать надо, например, «Комсомольскую правду». Иногда там очень интересно про нравы языковых спецшкол пишут. Просто малолетние гангстеры растут, а ты — жулики». Доведя Юрку до дверей, Он покровительственно похлопал его по плечу. «Меньше задумывайся. У нас любой труд почетен, понял? Вот так. И позвони, как документы соберешь. Только не тяни. Ну, все, извини, ждут». Спускаясь по лестнице, лифт был занят, а ждать не хотелось, Юрка решил завтра же зайти к мужику, которому носил бумаги. Выгонит так выгонит, а не выгонит, поговорят. Надо понять, что творится вокруг. А Икриному он позвонит обязательно.